день рождения, останови, как скотина. Разбеешь и звереешь ушедшие картины, удавочкой на шею. Последние три года считаются за 30 у циферблата морда наемного убийцы. Берешь гитару в руки и лупишь по печенкам, пока не лопнет память. Смешал мечты и факты, пока хмельное пламя не разомкнет контакты. Ты выпишешь мне визу, подымешь край вуали, прекрасная маркиза. Мы снова опоздали, так получите строчки на тлеющем мольберте. Нет правды, кроме воды, нет счастья, кроме смерти. Чувством глубокой благодарности к товарищу Эндрю Ллойду Уайбаху. Ну, пришлось немножко попастись, но бывает. Серег, а Сергей Александрович Коротков как-то рассказывал, что он коллекционировал футболки с успешными надписями. И вот его руки попала как-то футболка с, на мой взгляд, удивительной совершенно надписью. Она гласила: реальность – это иллюзия, обусловленная отсутствием алкоголя. По-моему, хорошо. Да хорошо, он вообще буддист. Ничего, до этого мы тоже доберемся. Ну, всему свое время.